Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня опять кухня Кришны в вашем доме. И сегодня опять Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси приготовим для вас очень хорошее блюдо. Это супчик. Суп из дала с овощами. Но я должен сказать, что не только для радиослушателей, но, конечно же, и для Кришны. В первую очередь, да, для Кришны. Ведь у нас кухня Кришны. Да. И все, что мы делаем, с самых наших первых шагов, направлено на служение Верховной Личности Бога Кришне. Мы вот помыли пол заранее, сами омылись, как водится. У нас на голове косынки, чтобы ни один волосок не попал в пищу. И мы начинаем готовить. Надеемся, что вместе с вами. Вот это блюдо, суп из дала с овощами, по-индийски называется очень красиво и звучно самбар. Самбар, да, интересное название. Да. Вот пока я буду слушателям диктовать рецепт, да. Володя, ты вот возьми мунгдал, вот я принесла пакетики. Так. Ты его перебери и помой, пожалуйста. Хорошо. Ага. Вот немножко больше, чем чашку. Можешь чашку сверху. По рецепту я все продиктую. Итак, запишите. Самбар. Суп из дала с овощами. Берем 6 чашек. Это примерно 1,5 литра воды. 3 чайные ложки соли, 1 чашка с четвертью, это 250 грамм мунгдала или турдала, или зеленого лощеного гороха, или чечевицы. Нужно взять еще разных овощей, приготовить 675 грамм. Это могут быть баклажаны, морковь, помидоры, стручковая фасоль или тыква. Можно немного картофеля, но, в принципе, можно взять овощи, какие у вас есть дома. Нужно также 50 грамм тамаринда. 3 столовые ложки топленого или растительного масла для обжаривания пряностей. И сейчас запишите и приготовьте пряности. 1 чайная ложка семян горчицы, 1,5 чайной ложки молотого тмина, 2 чайные ложки молотого кориандра, 1,5 чайной ложки кайенского перца или 2 стручка свежего острого перца. Куркумы 1 чайная ложка. Еще будет у нас очень хорошая добавка. Она очень желательна в этом блюде. Это кокосовый орех. Да, это крошка, хорошая добавка. Да, крошка кокосового ореха, тертого ореха кокосового нужно будет 4 столовые ложки. Вот такой рецепт. Вот если кто-то из наших слушателей впервые слышит про дал, то я вам могу рассказать, что существует очень много видов дала в Индии. Мунг дал, тур дал, чана дал, урад дал. Турхир дал. Турхир дал, но не в Индии. Вот у мунг дала, то, что мы сегодня применяем, маленькие зерна, бледно-желтые, прямоугольной формы. Этот дал получают из бобов мунг, которые часто используют для проращивания. Мунгдал имеет пресный вкус. Он легко разваривается и хорошо усваивается организмом. Вот благодаря чему его рекомендуют детям, старикам и также выздоравливающим больным. Дело в том, что у нас, вот в России, конечно, в каждом магазине невозможно купить этот вид дала. Но мы вам можем дать рекомендации, что вот в нашем храме, в киоске, вы спокойно можете купить этот дал и другие разновидности дала по адресу метро Беговая, Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3. Итак, вот эти бобы выращивают в Средней Азии, где они известны под названием маш. Маш? Да, маш. Их используют там не лощеными. Вот бобы маш, они зеленого цвета, маленькие такие. Маш можно также приобрести у нас на рынках в России. И покупайте только матовые бобы, потому что иногда продавцы для того, чтобы придать товарный вид этому виду дала, его промывают холодной водой, но он, конечно, красивый и блестящий, но в нем заводится моментально различный жучок или червячок. Нергун, это как бы еще раз подтверждает пословицу: не все то золото, что блестит. Да, да, да. Это уж точно. Маш варится несколько дольше, чем мунгдал, но вот по вкусу ничем ему не уступает, а в некоторых блюдах даже и превосходит. Ну вот мы выбрали этот вид дала, потому что он варится быстрее, чем другие виды. И к тому же у нас есть скороварка, ты вот ее сполосни, пожалуйста. Хорошо. Володя, ты уже промыл дал, вот нужно немножечко его подсушить в сите. И в это время ставь кипящую воду, вот примерно 1,5 литра воды, нужно по рецепту 1,4 вообще воды. И мы тогда этот дал поставим варить в скороварочке, чтобы побыстрее это было. Вообще желательно пользоваться скороваркой, когда вы варите бобовые. Хозяйки знают, что это значительно убыстряет процесс. Но, тем не менее, в общем-то, за полчаса любой вид дала или чечевицы, или лущеного гороха, он должен свариться. Ой, что это ты тут, Володь, намешал это? Ну, вы же сказали, турдал, мунгдал, чечевица, вот я вот и вот-вот. Ой, нет, Володь. Да. Ну, зря ты взял, конечно, сюда другие виды бобовок. Да? Сюда. Нет, нет, не так надо было сделать. Значит, мунгдал мы просто варим. Вот эти вот, это давай все отложим в сторону. Да, понятно. Вот, и сделай только один мунгдал. Мунгдал. Я диктовала или турдал, или лущеный горох, или чечевица. А ты тут мне подмешал чечевицы, я смотрю. Ну, я хотел для Кришны лучше. Нет, вот знаешь, здесь получится не очень хорошо, так не годится. Вот, понимаешь, на расщепление вот разных видов белков придется вот нашим ферментам трудиться в разных направлениях. Понимаешь, это получится то же самое, что если тебе скажу одновременно, допустим, бежать за овощами на базар, ну, да, вот, и делать то же масалу, понимаешь? Понимаешь, получится не очень хорошо. Ну почему? Мы же йоги, мы можем мистики. Вообще-то мы, конечно, не можем, но многие йоги могут раздваиваться, расстраиваться. Ну, если, конечно, йог сможет расщеплять сразу несколько видов бобов, то пусть. Это не запрещается. Нергуна, слушателям я это не очень рекомендую. Да, Нергуна, но мы расстраиваться не должны. Да, да. Но я не расстраиваюсь, только ты сделай все-таки так, как положено по рецепту. Да, хорошо. Вот, и побыстрее. А я, тем не менее, буду заниматься овощами. Вот у нас тут пару морковок, помидоры и баклажан. Вот еще немножко у нас кабачков. У нас много чего еще есть, да? Да, здесь много есть чего. Вот я сейчас буду резать овощи. Сначала помоем их. Вот, и будем резать. А ты помой мунгдал. Так. Еще разок осуши и поставь его уже варить. Вода уже у нас кипела почти, а ты еще не засыпал. Сейчас, секундочку. В скороварку. Вот только вся надежда на скороварку, что побыстрее это все сделается. Овощи вы можете, еще раз говорю, применять такие, какие у вас есть в доме. Всего их нужно грамм так 700 примерно. И одновременно нужно будет приготовить также тамариндовую воду. Вот у меня тамариндовая вода, она заранее приготовлена. кокосовый орех у меня заранее приготовлен. Он у меня хранится в холодильничке, но, по крайней мере, в течение недели-двух он спокойно может храниться. И вот тамариндовая вода, она тоже хорошо хранится, ее нужно сделать. Я уже давала рецепт тамариндовой воды, просто варится тамаринд. Это вот замечательная специя, которую мы применяем часто в наших блюдах. Она придает кисловатый такой вкус, она очень полезна. Я о ней уже рассказывала отдельно. Замечательная специя. И вот она варится, и потом процеживается из нее вода, из этой специи. Итак, вот мы режем овощи, ты уже поставил варить. Да, да, да, да. Замечательно. Вот помоги мне теперь порезать еще морковь и помидоры. Сейчас. Вот пока варится наш дал, мы займемся вот овощами. И овощи надо резать на мелкие кубики. У кого нет тамариндовой воды, поставьте также варить тамаринд. Он быстро сварится, и вы процедите эту воду. Вот поаккуратнее делай красивые кубики. Для Кришны надо стараться. Не забывай, что мы готовим для Кришны. Нет, ну я вроде так, у меня не круглая. Нет, морковка вот круглая она у нас получается. Некоторые любят резать морковку вдоль, а мы вот режем, у нас такая мелкая морковь, вот очень хорошо, она режется на кружочки. Замечательно. Вот все порезали. Вот сейчас нужно будет обжаривать. Обжаривать эти наши овощи. И, как всегда, мы начинаем с масалы. Угу. Масала – это смесь пряностей. И пряности надо обязательно сначала разогреть в масле. Семена слегка обжарить. Вот начиная с семян горчицы. И вначале, вот возьми, Володя, большую кастрюлю с толстым дном, в котором мы будем все это делать. Кархай, да. Правильно? Да, можно кархай. Угу. Ну, это сковорода такая сферическая. Ну да. Вот. И разогрей масло. Возьми 3 столовые ложки топленого масла. Хорошо. Разогревай все это. И вот все пряности, которые я вытащила, горчицу, тмин, так. Молотый. Сначала, ты знаешь, сначала семена кладут, так. А потом уже более мелкие пряности, размолотые. Ага. Хорошо, хорошо. Сейчас, секундочку. Вот кайенский перец у нас тоже размолотый. Сейчас нагреется. Так, поехали. Ой. Вот. Ой, семена убежали. Ой, ну что ж ты делаешь, Володь? Неужели ты не знаешь, что горчицу нужно крышкой прикрывать? Мы уже с тобой, кажется, жарили, а ты забыл. Ну, калиюга плохая парень. Вот семена горчицы, они обладают таким свойством, они имеют такое свойство убегать от нас. Ой-ой-ой-ой. Да. Но, по-моему, далеко они не убежали, так они были близко как-то. Так мы с тобой к концу передачи не сварим. Не соберем. Да, будем бегать. Все по кухне убирать. Вообще надо соблюдать чистоту. И ты, пожалуйста, вот прибери, и я сейчас сама их пожарю. Ну, ага. Давайте. Нужно накрыть вовремя крышечкой. Вот так. Вот закрыли. Теперь они, наверное, начнут трещать. Но вот когда они кончат трещать, тогда мы и откроем крышку опять. Вот все. Угу. И теперь можно открыть крышку и класть остальные пряности. Это, знаете, вот как молотый тмин. Перестанем трещать, крышку открыть, и мы в духовный мир идем. Ты думаешь, так это просто и легко? Да, Кришна, любовь к Кришне не такая дешевая штука, чтобы так быстро открыл крышку и улетел. А, кстати, крышка-то слово Кришна, но это мы уже говорили. Да, конечно, да. Вверх, вверх всего. Вверх, это что сверху, да? Молотый тмин кладем, молотый кориандр и красного перца кайенского, пол чайной ложечки, можно даже чуть-чуть поменьше. Так. Куркумы. Угу. А вот кокос попозже положим, после овощей. И теперь давай начнем вот с корнеплодов, с моркови. И баклажан. Баклажан, правда, не корнеплоды, но вот баклажаны долго жарятся. Давай с них начнем. Давайте. Так. Поехали. Вот кладем. И обжариваем. Нужно обжарить овощи все хорошенечко. Так. Вот чуть-чуть я еще дорежу. Тут тыква у меня осталась. Немножко недорезанная. Угу. Вот чуть-чуть. Обжарим и положим. Вот эта пряность, которую мы применяем, семена горчицы, она вообще, на самом деле, с ней осторожно надо поступать, не только в смысле того, что она выпрыгивает, а еще потому, что это совершенно необыкновенная пряность, она имеет еще иссушающие такие свойства, и вот она не очень рекомендуется беременным женщинам. Вообще, я про нее расскажу отдельно и чуть попозже. Сейчас мы вот дожарим овощи, вернее, дожарим баклажаны и положим все остальные, более мягкие овощи. Вот тыковку, которую мы мелко тут порезали. Стручковая фасоль у нас есть. И немножко картофеля. И помидоры. Томаты. Вот немножко у нас пару маленьких томатов. Очень хорошо все это будет. Вот теперь мы должны это все хорошенечко обжарить. До румяной корочки. Пусть у нас... Как хорошо. Угу. Пусть это все жарится еще минут 10 на обычной сковороде. Это же необычно, это не скороварка. Минут 10 пожарится. И только потом мы вот в конце уже жарки положим сюда же кокосовый орех. Вот его приготовим. Тертый 4 столовые ложечки. Вот отмерь в отдельной, да, в отдельную мисочку. И чтобы высыпать потом нужно будет перед окончанием жарки овощей. Итак, напоминаю, у нас готовится сегодня самбар. Это суп из дала с овощами. Варится у нас отдельно пока наш дал. Такая разновидность мунг-дала. Очень хорошая. И вот отдельно мы жарим овощи. И теперь у меня есть время вот рассказать как раз про эту черную горчицу, которую мы сегодня применяем. Итак... Черной горчицы, ее еще называют на санскрите раи, это вообще трава ядовитая. Она из семейства капустных и использует из нее семена. Родина ее Азия, Индия. Имеет она кислый вкус, острый и горький. Это с точки зрения аюрведы. Растет она на берегах рек и, говорят, еще на мусорных свалках любит расти. Да, но это там, в Азии. У нас здесь на наших свалках ничего не растет. Ну, ты не прав, Я вот тут видела сныть на свалке. Великолепная, кстати, травка, ничего не хуже черной горчицы. Наши свалки все-таки не хуже, чем там. Ну, свалки и свалки. Но вот еще Пифагор говорил, что горчица улучшает память. Именно эта горчица. Да. И во времена Гиппократа эту пряность ценили как отхаркивающее средство, повышающее аппетит. Знаешь, что семена горчицы – это символ всеведения? Надо же, не знал. И управляется Марсом. Это именно семена или сама горчица? Семена. А, только семена. Семена горчицы. То есть горчицу нельзя кушать, только вот... Да. Понимаешь, горчица на самом деле бывает разная. Вот у нас в Европе знают горчицу желтую, совершенно другой сорт. И я сейчас немножко расскажу поподробнее. Вот без этой бы черной горчицы индийская кухня не была бы индийской кухней. Потому что эта пряность, она очень часто добавляется в индийские блюда. Вот эти семена черной горчицы, они мелкие, как ты видишь, да. Меньше, чем вот у желтого сорта, который культивируется в Европе. Круглой формы, они такие красновато-коричневого цвета и имеют такой ореховый запах. И этот запах, вот как раз он проявляется в растворе масла, потому что именно эфирные масла, они растворяются в масле и в спирте, насколько это известно. Вот острый на вкус. И они придают не только своеобразную внешнюю привлекательность блюду, но, как я уже говорила, что это совершенно замечательная пряность, обладает массой достоинств. это антибактериальные свойства этой пряности. То есть дольше сохраняется блюдо, если есть в нем семена черной горчицы. Как я уже сказала, что эта пряность имеет острый вкус, острый, согревающий. И семена эти нейтрализуют также токсины. И не просто нейтрализуют, а выводят их из организма. Еще у этой пряности есть очень интересное свойство. Она вот имеет такую особенность вытягивать из глубин материи влажные вещества. И именно поэтому она вот иссушающим свойством и обладает. Интересно. Да, у нее много достоинств вот, с медицинской точки зрения. Ну вот как и многие пряности, которые применяем, конечно, эта пряность также способствует пищеварению. И есть также много витаминов в ней. Витамин С, витамин Е, каротин, вот кроме эфирного масла. И вот в медицине она употребляется не только как антибактериальное средство, но вот также, допустим, при вялости кишечника, при запорах, потому что она повышает секреторные функции кишечника. Также она применяется при понижении аппетита. Ее растворяют в воде до консистенции сметаны. Она обладает антисептическим действием. И вот при простудах применяются, при кашле, фарингите, даже при астме пьют горчицу, вот эту семена горчицы с медом. Можно вот периодически устраивать чистку организма от палочек в кишечнике, употребляя вот семена горчицы. Также употребляется как диуретическое, то есть мочегонное средство, как болеутоляющее, чтобы расслабить вот мышцы, применяется как наружное средство в виде пасты. Такая вот замечательная пряность. Знаешь, но есть в ней и отрицательные свойства. Да, забыла сказать, что вот среди положительных есть еще замечательное, всем известное горчичное масло, которое при кожных заболеваниях применяется. Нергуна, ну а при чем здесь Марс? Да, ты знаешь, что это... Вот еще Пифагор писал, что горчица, она возбуждает похоть. И она вообще повышает питу в организме, вот с точки зрения аюрведы. То есть вот огонь, внутренний огонь в теле, и должна употребляться очень умеренно. Еще Овидий говорил, что я советую удалиться от похотливой горчицы, и нет ничего вообще сильнее горчицы для возбуждения вожделения. К тому же она вызывает, может вызвать аллергию в больших количествах, если ее употреблять. Поэтому с этой пряностью нужно обращаться очень осторожно, вот особенно беременным и людям, у которых повышена пита и нарушена пита, потому что эта пряность может вызвать даже злобу у человека, если вот даже поменять характер, как видишь, если ее употреблять неумеренно. Итак, нужно все очень осторожно использовать вот такие вот замечательные пряности, которые могут и вылечить, и наоборот сделать человека больным. Поэтому, конечно, нужно придерживаться нашей рецептуры и с учетом, конечно, своей физиологии. Итак, вот смотрю, наши овощи пожарились. Готово. Ага. Володя, да. Теперь, я думаю, надо проверить. Вот скороварку, я с ней боюсь обращаться. Ты, пожалуйста, открой. Зажги тигр, Нергуна. Но все равно это он такой клапан какой-то, который пыхтит все время. Вот очень интересно. Давай проверь. Открой крышечку и проверь там. Ой, прям пар. Да, ну я, ну вроде бы такой он готов, уже скоро будет. Еще немножечко, да? Да, чуть-чуть. Вот еще чуть-чуть. Вот мы как раз сейчас добавим кокосового ореха в наши овощи. И пожарим пару минут, и к этому времени дал должен быть уже готов. И тогда мы будем все смешивать в большой кастрюле. Вот в этой нашей большой кастрюле будем смешивать. Так, сейчас обжарим вместе с овощами кокос. Знаете, кокос в этом блюде придаст изумительный совершенно вкус, неповторимый. Неповторимый устойчивый вкус. Вот сейчас его обжарили. Ну вот давай, открывай теперь снова крышку. Да. И будем все перемешивать. Мы к тому же еще добавим, как я уже говорила, так, воды тамаринда. У меня заранее готова эта вода. У вас тоже должна она храниться. Тамариндовую воду сделать очень легко. И применяйте ее почаще. Тамаринд очень тоже полезная пряность. Вот сейчас мы все это перемешаем хорошенечко. Уменьшим огонь и варим без крышки до полной готовности. Пока дал наш не загустеет, а овощи не станут мягкими. Когда в супе жесткая недоваренная картошка или морковка, это не очень приятно. Я лично не очень люблю. Да, конечно. Кстати, суп, а там сырая картошка плавает. Сырая, даже если она недоваренная, это тоже не очень хорошо. Ну вот сейчас это все у нас должно довариться. Ну а пока это доваривается, Володя, мы по традиции, наверное, повторим наш рецепт. Давайте, это я люблю. Но в музыкальной форме. Ну, естественно. Ведь в духовном мире что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Сегодня мы с вами готовим самбар по древним рецептам чудесный нектар. И супа такого еще не бывало, он будет погуще обычного дала. Не путай с густыми какими-то щами, жаркое мы делаем с овощами. Потом мы смешаем овощи с далом, чтобы питательным более стал он. Кокос и орех мы в крупу затрем, туда ж тамаринда воды подольем. Готовим для Кришны, мы самбар, не просто суп, духовный нектар. С нами готовься для Господа дар. За овощами айда на базар. Поставь кипятить воды для начала, промой, просуши бобы и мунгдала. Или турдала, тоже годится, пойдет и обычный горох, чечевица. Воды пойдет всего 6 чашек и чуть больше чашки дала нашего. Его мы кипящей воде добавим, на сильном огне без крышки варим. 10 минут и снимаем пену, затем мы убавим огонь постепенно. Поварим мой дал минут 25, горох или дал должен мягким стать. Скорей за бобами, айда на базар! Еще тамаринд вы поставьте варить, потом уже овощи надо помыть. Все, что найдете в своем вы доме, зеленый горох, кабачок, две моркови. Тыква, томаты, можно картошку, грамм так 700, всего понемножку. Кто уже прибежал с базара, есть что выбрать для самбара. Овощи мелко покрошите и в стороне пока отложите. Поставь все пряности у плиты, те, что услышал в рецепте ты. Все под рукой, никуда не беги, какая нагреем две ложки ги. Ги, не жалейте, примите совет, а то не прочувствуешь специй букет. Не суп мы готовим, а нектар для Кришны готовим мы самбар. Айда за букетом на базар! Семена горчицы кладем в начале. Скажу семена, это чтоб вы знали. Мы крышкой прикроем, чтоб не бежали. Ждем, чтобы прыгать, а они перестали. Черной горчицы семян одну ложечку. Перца черри совсем немножечко. По печеной ложке возьмем непременно. Отмен измельченный, обыкновенный. А также кориандр положим мы. И одну ложечку куркумы. Но будет достигнут особый успех, если натрете кокоса орех. 4 ложки на 3 больших. И до поры позабудьте о них. Пряности греются меньше минуты. Овощи сразу к ним кладут. Томаты лучше отдельно пожарим, другим овощам в конце добавим. Овощи жарим до светлой корочки, чтобы воды не осталось нисколечко. Тогда мы кокосы добавим, с вами стружка ореха сжарим с овощами. Ничего не жарь, Господу в дар! И за кокосом айда на базар! Вари так минуты, 2 или 3, и за готовность удала смотри. Коль не готов, еще повари, и сок тамаринда пока дожми. 50 грамм его нужно для дала, варили его мы с самого начала. Воды с тамаринда впрок делать не грех, так же, как натереть и орех. Чтобы готовить, без суеты, и в кухне тогда будет больше чистоты. Всегда аккуратными быть не мешало, старайтесь для Кришны с самого начала. Посуду всегда содержи в чистоте, и грязи, чтоб не было, на плите. Всегда сохраняй должен гуну благости, готовить для Господа нужно в радости, и Господу в дар, готовим самбар. Но без суеты, кончай базар. И Так мы проверим, горох ли дал, чтобы он при варке мягким стал. Тогда мы в кастрюлю жаркое добавим и его на стамарин да подливаем. Уменьшив огонь, варите без крышки, попойте теперь во имя Кришны. Хоть 10 минут, пока доварится имя святое, пусть повторяется. В этом один из секретов самбара, не просто супа, а нектара. Ложите вы душу, настали сроки, пусть блюда получат духовные соки. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Теперь мы с любовью предложим дар Господу Кришне наш самбар. Украсьте свое подношение цветами и сердце идущими к Богу словами. Любви вы своей добавьте блюдо, тогда ваш суп превратится в чудо. Станет просадом душистый самбар. Славьте просад, духовный нектар. Какой навар! Вот это самбар. Ну вот, те, кто не успел записать наш рецепт в самом начале, наверное, сейчас сделали корректировку в своих записях. Если вот, успели, за да. ритмом поспели. Если успели за нашим музыкальным поездом. Так вот, здесь мы говорили еще раз о том, что помидоры вообще жарятся желательно отдельно, потому что в кислой среде все остальные овощи будут дольше прожариваться или провариваться. Вообще, вот что касается помидор, это, ну, особый, я бы сказала, разговор, потому что помидоры очень питательный и ценный продукт, особенно в помидорный сезон они буквально вот вылечивают людей. Но желательно вообще свежие помидоры есть до еды отдельно от других продуктов и в сочетании, вот, допустим, с тем же огурцом или с зеленью. Потому что, как говорят вот диетологи, аюрведисты, нарушается три доши от свежих помидор. Первая, вторая и третья. Да, то есть они выходят из равновесия. Но пряности всегда выручают. И вот то, что мы применяем сейчас, такие замечательные пряности, вот как ту же самую горчицу, это помогает и в расщеплении белков, и вот также уравновешивает также дошу. И так вот... Дошу и душу. Душу, душу уравновешивает, я думаю, душу уравновешивает наш просад, вернее, да, душу. Даже мы предлагаем Кришне. Не просто уравновешивает, да, он ее заставляет работать, да, ну... в этом процессе, который мы сейчас совершаем. Итак, вот, я думаю, Володя, да, открой вот это вот наше сооружение, эту кастрюлю, которую я боюсь уже. Ой, пар. Так, сейчас посмотрим. Ну, вы знаете, по-моему, готово. Да. По-моему, готово. Да, да. Да? Да, он уже должен быть готов, потому что в скороварке все быстрее варится. Итак, вот замечательно, наш суп сварился, наш самбар. Теперь мы это блюдо должны преподнести нашему Господу Кришне. Готовь, пожалуйста, посуду, как всегда. Сейчас, секундочку. Бери поднос. Вот сейчас. А я, как всегда, принесла вот листики туласи. Мы наш поднос украшаем, когда есть такая возможность, цветами. И обязательно положим на каждое блюдо листик туласи. Вот у нас сегодня суп. И обязательно ставим чашечку с чистой, свежей водой. Так, готово. Итак, предлагаем, читая Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Можно повторить Кришна, от себя Хари, какие-то простые Хари, слова, Хари, идущие Рама, от сердца, Рама, Рама, Хари, Хари, естественно, Хари, на своем Кришна, родном Хари, языке. Кришна, Кришна, Кришна. Хари, дорогой мой Господь, Хари, Хари, Рама, пожалуйста, Рама, прими это Рама, скромное Рама, подношение. Хари, Хари. На своем родном языке санскрите. Многие не знают, что, в общем-то, санскрит, он родоначальник многих языков, практически, в общем-то, всех, которыми мы пользуемся. Вот, в частности, в русском очень много общего с санскритом. Еще остались такие самые главные слова, близкие и понятные, как ведать, знать. Крышка. Крышка, верх всего, Кришна, Кришн, Вишн. Да. Итак, вот мы предложили сейчас Господу Кришне наш просад. Вернее, пока это не просад, пока что это просто еда. Просадом или милостью Так расшифровывается это слово. Он будет после того, как Господь примет нашу пищу. Вот этим и отличается, собственно, еда обычная от того, что мы делаем сейчас, тем, что мы одухотворяем эту пищу. Знаешь, Володь, вот да. Я слушала прямой эфир, случайно застала такую фразу, что многие просто удивляются, что мы такое значение придаем вообще еде. И считают, ну что как это... же. И считают, что мы чересчур радуемся, когда мы готовим пищу для Господа, для Кришны, что мы большое значение придаем, и как бы, в общем-то... Укоряют нас, да, за да, это? Да, и как бы укоряют нас за это. Но я должен сказать, что неправы те радиослушатели, которые нас укоряют в этом. А может быть, они правы? Ведь ты вот тоже иногда целый день ничего не ешь и считаешь, что так и должно быть. Нет, ну, знаете, а вот в чем разница, как ты думаешь? Ну, дело все в том, что, конечно же, когда человек занимается чревоугодием, то это плохо, однозначно. Но мы же эту еду предлагаем Кришне, мы готовим для Кришны. Да, и просад мы готовим. Да. Мы готовим не просто пищу, а духовную пищу. Да. И сам процесс... должен очищать человека. Мы готовим не для себя фактически. Но мы, конечно, потом принимаем эту пищу, вкушаем за Кришны, после Кришны. Но мы это готовим для Господа. Когда вы хотите, дорогие радиослушатели, предположим, угодить своему лучшему другу, он приходит к вам в гости. Вот самый лучший друг приехал далеко-далеко из Америки или еще откуда-то. И, конечно, вы пытаетесь как-то ему угодить, сделать какой-то, вот купить торт, по крайней мере, там, шампанское, не знаю, что обычно вообще люди делают. Да, и делаете это с радостью. С радостью. Делаете это с приподнятым настроением, да. Вкладывая вот это настроение. Вот в тот подарок, который вы для него готовите. Да, да. Эта радость должна исходить из сердца, потому что вы это делаете искренне. И потом, дорогие радиослушатели, мы с вами миллионы лет, миллионы рождений, возможно, не ели духовной пищи, не ели просада пищи, которая бы была одухотворена. Да. Поэтому мы радуемся. Мы радуемся вот такой возможности, такой милости Господа, которую Он нам предоставляет. И потом, вот мы же, ну, сколько едим? Ну, кто один раз в день, кто два, кто три, или еще больше. Ну, неважно, сколько. Просто, значит, по крайней мере, три раза в день вы будете вспоминать о Кришне. Что уже неплохо. Да, и три раза в день будете очищаться. Да, то есть это уже хорошо. Да. Поэтому здесь это многогранная такая штука, многоцелевая просад. То есть здесь и еда, здесь и памятование о Господе. Да, вот. И это один из видов служения Господу. И служение Господу. Даже выполняя вот только этот вид служения, выполняя его искренне, выполняя его так, как положено, выполняя, читая определенные мантры, и все делая это как надо, чисто, и, главное, да. Предлагая вегетарианскую пищу в гуне благости, то есть вы таким образом можете прийти к Богу. Конечно. Вы можете вернуться в духовный мир, просто выполняя один из видов вот этого простого служения. И потом этот способ нам завещал Господь Чайтанья. Он сказал, что нужно делать три вещи. Это читать священные писания, воспевать святые или повторять святые имена и вкушать просад. Это очень просто. Всего три вещи делать в жизни. Не четыре, а три. И не пять, три. Всего три. И тогда вы... одухотворитесь, вы измените свою жизнь, вы измените свою судьбу, вы измените свою карму, как говорится, и вы очиститесь, и достойные из нас, они отправятся в духовный мир. И вот эти три процесса, прекрасных, простых процесса, они позволят нам это сделать. Конечно, и вот, иначе говоря, если человек ест просад, видя в нем проявление милости Кришны, можно сказать, что он перестал просто есть. Обычный прием пищи, он превратился для него в акт поклонения Господу. Да, не да, только да. Приготовление просада, но даже и вкушение просада да, тоже превращается в служение. Вот. И поклоняясь Кришне в форме просада, человек доставляет удовольствие Кришне. И когда Господь доволен, его преданный тоже испытывает удовлетворение. Вот это и есть истинная йога, связь с Верховным Господом. Но йога означает связь. Да, но, Ирона, вы знаете, вот я тоже, между прочим, когда пришел в сознание Кришны, пришел в сознание, как говорят, или пришел в сознание, или там пришел в движение тоже. Ну что ж, действительно, извините, я перевел. Ведь пока душа спит, не движется, человек мертв, просто мертв. Да, вот. А душа приходит в движение только когда она служит Господу. Да, конечно. И вот меня тоже это поначалу удивляло. То есть я думал, ну ведь есть знание, оно самодостаточно, оно прекрасно. прекрасно, уникально и так далее. Зачем еще еда? Казалось бы, уже все есть. Потому что само знание – это уже и цель, и путь, и все что угодно. Это опора, счастье и так далее. Вот. Но когда я еще восстал и думал, ну зачем еда? Ну зачем? Ну вот есть уже все. Но когда я понял, вот... То есть не то, что понял, а соприкоснулся с этим уже вплотную, то есть я понял, что это здорово, что этот путь, он не просто вот с такой что сухой. Что это вкусно. Да, сухой, то есть это такой что это процесс полнокровный, вкусен, да, что это все здесь задействовано. И я подумал, что действительно здорово. Да, и когда материалисты, понимаешь, удивляются, что это мы вообще там делаем, я говорю, а попробуйте, не смотрите просто как на банку с медом, мы вас уговариваем, попробуйте, это действительно вкусно, это действительно сладость. Ну, банка спина в том смысле, что вы не смотрите, но не пробуете. Да, боятся люди попробовать, да. Так что советуем всем попробовать. И главное, предлагайте. Главное, предлагайте. И потом мы должны сказать, что в сознании Кришны мы не отказываемся от чувств, мы просто их перенаправляем на духовную деятельность. Да, вот как, например, ребенок, который шалит, вот его бессмысленно, иногда бесполезно просто сажать и привязывать к стулу, потому что это естественная его потребность бегать, прыгать и развивать свое тело. Вот так же и мы, вот наше вожделение, наших врагов, язык и желудок, мы направляем в нужное русло, мы им даем духовную пищу. То есть вот именно направляем, но не укращаем. Итак, я думаю, пора снимать уже нашу готово. Пищу. Это уже прасад. Звони в колокольчик и читаем еще раз мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нужно переложить прасад в чистую посуду. Сейчас и помыть вышло. Посуду сначала за Кришной, а потом уже раскладывать в чистые тарелочки, еду. Вот сейчас мы в нейтральную посуду все переложим. Так. И потом уже можно, отложив все, положив в чистое место, пробовать. Ниргуна. Теперь это уже просад, милость. Вот, пожалуйста, пробуй. Первым можно положить на две тарелочки сразу. И давай пробовать вместе. Вместе. Из одной тарелки, что ли? Нет, из разных. Почему же? У меня своя тарелка. Так, хорошо. Пробуем вместе, кто первый. Очень вкусно. Горячий, правда, еще. Даже не успела остыть махапрасад. Ой, класс. И вот я так бы ел и ел. Ой, классно. Очень вкусно. Советуем приготовить. Это самбар. Это нектар. Приготовь ты сам самбар. Очень вкусно. Убедишься, что нектар. Да. Итак, мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Мы будем готовить новую передачу. И я новый просад. Да, не менее вкусную. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. Харе Кришна. Да. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу.